Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об атопическом дерматите. Детей с этим заболеванием становится с каждым годом все больше и больше. Что могут сделать родители, чтобы избежать заболевания? Как помочь, если появились симптомы? Поверьте, вы можете очень много. Пойдемте, будем учиться. Программа выходит за подтримки торговой марки «Молфикс». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Итак, у нас сегодня чрезвычайно актуальная тема, актуальная для огромного количества семей, и что особо приятно. Мне кажется, что именно сегодня мы действительно сможем научить очень многих мам и пап, как они могут реально помочь своим детям. Но начнем мы с того, что узнаем, что думают по поводу атопического дерматита наши многоопытные эксперты. Мы детей так-то очень-очень много вот так везде прищу. Это красные тяпочки, которые появляются и исчезают. Это когда плохая кожа, они вставают. У меня сейчас нет. У меня была такая, когда у тети Иры поела, то у меня, я как дед, как это вот, горячее все, вот такое красное. Такое у меня было. И даже не хочу видеть. Когда все такое, ну как в прыщах, но тут на ногах и везде оно. Это нужно какое-то там лекарство. Ну я не знаю какое. Моего друга тоже, он в садик ходил, там, и у него какая-то тут на лбу или... Ну, и на руках появились такие точки, как черного цвета. И он так не ходил. И, ну, его даже докторы не знали, что это. Ну, не могли вылечить. Но он все равно сейчас живет. Самое интересное, обратили ли вы внимание, что наши эксперты рассказывали о том, как выглядит атопический дерматит, но главный симптом болезни они не рассказывали, они его показывали. Они говорили. Вы обратили внимание, да? Главным симптомом атопического дерматита на самом деле является зуд. Зуд. Вот зуд кожи и изменения на коже, да? Это очень частые симптомы в детском возрасте. И вообще явление атопического дерматита, как правило, первые симптомы всегда появляются в возрасте до 2 лет. То есть, если всю жизнь было все с кожей нормально, а потом в возрасте лет 20 вдруг что-то начало чесаться, это не атопический дерматит. Он начинается до 2-летнего возраста. Тем не менее, вопросов множество. И по этому поводу педиатрам очень часто приходится общаться с мамами. Не правда ли, Лиза Сильна? Да, к вам приходила телепродюсер Ивана Дядюра. Давайте посмотрим. Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и продюсер Ивана Дядюра, папа и мама Софийки. С малых лет она трудится на съемочной площадке вместе с родителями. Но они почему-то считают, что гонорар ей получать еще рано. Где справедливость? Могла бы спросить Софийка. Но сегодня ее больше волнуют не производственные проблемы, а проблемы здоровья, крем, мыло и пальчик. Потому-то она и пришла к доктору Комаровскому. София, иди ко мне, покажи свой пальчик, несчастный, да, пальчик. Вон. Ой, какой больненький, сука. Да, это очень серьезная аллергическая вала. Мама, мы опять, забыли помазать кремом. Вот. А эта тема атопического дерматита, когда всплыла впервые в вашей жизни? Она впервые всплыла, когда было, наверное, 7 месяцев, когда начался прикорм. Когда начался прикорм, и когда мы начали вводить впервые там, да, продукты, кроме картошки, морковку яркую, начали желток пробовать вводить, вдруг она проявилась как аллергия сначала. Мы не думали, что это, скажем, такое заболевание. Она проявилась как аллергия, и врач, которая нас приходила, сказала, давайте остановим, давайте убираем все яркое. То есть мы убирали замечательно, очень красиво. Давай еще построй, пожалуйста. Вот. То есть мы убирали морковку, мы убирали там, потом сказали цветную капусту, мы убирали там, ну, убирали все, все желток категорически убрали, мы даже сейчас его не едим, яйцо большое. Спасибо. И все время вроде бы убрали, потом чуть-чуть пошло, только ввели, то же самое. В общем, мы так мучаемся уже... И страдались, да. Потому что жалко не кормить, а так как ребенок уже осознанно. Я уже как бы по интонации мамы понимаю, что тут мучается не только ребенок. Тут больше всего мучается мама, когда видит, как все вокруг едят. Конечно, а ребенок... Просто когда ты не можешь дать ребенку то, что ешь сам, а ребенок выпрашивает, тут возникает очень серьезная... Она смотрит голодными глазами, понимаете? Это очень... Я превращаюсь в мать-садистку. Я знаю, что самое страшное вообще в доме, это иметь еду, которую ты не можешь дать ребенку. Да. Но когда вот она была маленькая, это принимало там формы, скажем, не такие угрожающие. Ну, видимо, когда уже пища стала более разнообразная, там, ну, еще какие-то факторы, у нас форма стала совершенно очень даже, скажем, такая болезненная, потому что она доходила до трещинок, особенно на ручках. Вот в такой форме эти очаги там регулярно возвращаются. Вот я хочу понять, или это может быть тоже связано еще и с периодом погодными, да, ну, там, или сезонными, или что? Смотрите, вы ведь предположили еще 8 месяцев, что у ребенка пищевая аллергия, и очень строго за этим следите все время. Но проблема возвращается, несмотря на вашу повышенную бдительность. Да. Логика и здравый смысл в такой ситуации подсказывает, что коль скоро проблемы возвращаются, более того, приобретают достаточно серьезные формы, которые волнуют всю семью, да, и ребенка особенно. Особенно, если это чешется, то есть если есть зуд, да. А зуд – это один из главных и самых опасных симптомов атопического дерматита. Так вот, если это есть, это значит совершенно однозначно, вы не можете исключить главный фактор, который это вызывает. То есть вы зациклились, по-видимому, на еде. На еде. А на самом деле выясняется, что факторы, провоцирующие это, они не замыкаются только на еде, мягко говоря. Самое главное – это состояние кожи. Точнее, потеря кожи и жидкости. Пересыхание кожи – это основной механизм, который делает клетки кожи чувствительными к вот этим самым аллергенам. Понятно? То есть если ваш ребенок побегал и пропотел, а вы его не вовремя напоили... А, даже так? Ну, конечно, не вовремя. Понимаете? То есть вот она потная, мокрая, пришла, а вы давай поедим, потом будешь пить свой любимый компот, условно говоря. Так вот, нет. Потеря жидкости, пересыхание. Ну, вот вы побегали, у вас пересохло во рту. Это вы ощущаете, да? Конечно. А пересыхание кожи вы сразу не ощутите. Вы его ощутите ночью, когда начнет чесаться. Понимаете? Так и происходит. Ночью в основном она чешется, она говорит, чеши, почеши меня. Так вот, я, кстати, обращаю внимание всех, кто нас слышит, что это слово «зуд», «почеши» – это самое главное вообще во всей этой болячке. То есть, если чешется, значит, вы процесс не контролируете. Понимаете? Самый тревожный симптом при атопическом дерматите – это не место, где вскочило, не насколько оно красное, а чешется или не чешется. Если ребенок ночью просыпается или не может уснуть от того, что чешется, ребята, вам нужен доктор. Понятно? То есть вы не решили проблемы. Но вот эта проблема, от чего кожа может терять жидкость. А, мы уже сказали, потливость. Да? Б, параметры воздуха и температура. То есть зима сейчас. Да. Зима. Скажите мне, пожалуйста, мама. Тепло в доме, конечно. Уже тепло, конечно, раз. Да. Второй вопрос сопутствующий, да. Какая влажность воздуха в комнате, где наша девочка спит? Скажите вашему папе, который режиссер, который регулярно этого ребенка снимает в кино и не платит ей гонорары. Пусть он на сэкономленные деньги на ней повесит ей в комнате, пожалуйста, термометр и гигрометр, найдет общий язык с сантехником, который поставит краник на батарею, понятно, да, чтобы ее можно было прикрутить. И опять-таки вы должны понимать, что те факторы, которые вызывают атопический дерматит, это те же факторы, которые могут вызывать другие заболевания. И аллергический насморк, и бронхиальную астму. Это связанные факторы. Я вас не пугаю. Я, наоборот, хочу подчеркнуть ваши возможности. Ибо вы перестанете чесаться. и будете радоваться жизни, или вы доиграетесь до чего-то более серьезного с использованием серьезных лекарств, проблемой, которая по жизни будет вас сопровождать, зависит только от вас сейчас. А скажите, пожалуйста, это возрастное, скажем так, заболевание? Да, это возрастное, и очень часто, после где-то 3-5 лет проявления начинают уменьшаться, резко уменьшаться. Но, я обращаю внимание, у вас же этой тенденции нет. Нет. Нет. Вот когда этой тенденции к 3 годам нет, то это значит, в вашей ситуации вам не надо очень рассчитывать на то, что это быстро перерастет. Вот не надо. Это может принципиально измениться в подростковом возрасте, когда изменится состояние кожи, когда изменится работа сальных и потовых желез. Да, это может принципиально измениться, и кеба покинет вас. Но может наоборот обостриться. Поэтому я бы все-таки хотел обратить ваше внимание на то, что любой женщине, любой, чтобы много лет быть белой и пушистой, и чтобы окружающие ее мужчины ходили и облизывались, следить за влажностью кожи очень даже не помешает. И я вас уверяю, что Софиюшкиной маме тоже не помешает спать в чистой, прохладной, влажной комнате, а греться с помощью папы, например. Тем не менее, на самом деле, самое-самое главное мы уже сказали. Не уверен, что это понятно. Но я еще раз фиксирую внимание. Если мы решим проблему влажности кожи, мы решим проблему атопического дерматита. К сожалению, тысячи, десятки тысяч женщин постоянно проводят эксперименты с диетами. Это дают, это не дают. Тратят огромные деньги на самые разнообразные дорогущие смеси, пытаясь изменить ситуацию с кожей. Тысячи женщин кормят детей грудью и при этом теряют сознание. Светятся и сидят на хлебе и воде, которые уверены, что от того, что они едят, зависят, будет у ребенка атопический дерматит или не будет. Но они не могут понять, что никакая еда, никакие лекарства не могут изменить ничего, если вы не решите главную проблему, из-за которой у детей возникает атопический дерматит. Это проблема влажности кожи. И об этом мы сегодня будем говорить постоянно. Я уверен, что у вас есть еще множество вопросов. Давайте будем на них отвечать. Так. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня вопрос такого плана. Если это пищевая аллергия, да, проявляется атопическим дерматитом, ну вот уже поисключали, скажем так, все, что можно и не можно, действительно помогает все-таки исключение продуктов. Но если опять вводить продукты, которые дают аллергию, ну вот реакцию, да, нужно ли их все-таки вводить как-то потихоньку? То есть надо отказываться полностью от них или время от времени как бы по чуть-чуть давать и какой период? Я вас понимаю. Я прежде всего хотел обратить ваше внимание на следующее. Атопический дерматит, я еще раз фиксирую на это внимание, не имеет принципиальной связи с качеством продуктов, которые вы едите. Вот это глобальное заблуждение. То есть, если вы знаете, что вы, условно говоря, поели арахис, и у вас после этого зуд по всему телу, то есть четкая аллергия, да, вот вы это видите, то, конечно, вам этот арахис нельзя, и вряд ли когда-нибудь будет можно. Но если вы сомневаетесь, это от этого или не от этого, вообще симптомы должны появиться после того, как вы съели, в течение суток. Если сутки прошли и никаких симптомов нет, этот продукт не вызывает аллергической реакции. Еще раз на что обращаю ваше внимание. Мы, кстати, с вами уже, если вы помните, начиналась школа доктора Комаровского с программы, посвященной диатезу, да? И мы на эту же тему с вами говорили. И сейчас мы еще раз повторим, что, конечно же, и потливость, и избыточное питание, то есть не плохая еда, а много еды, и несвоевременное опорожнение кишечника, то есть запоры, и жара в комнате. Все это факторы какие? Предрасполагающие. И влияя на это, мы можем серьезно уменьшить вероятность возникновения атопического дерматита. Но, как вы говорите сами, вот если мы не даем и стало лучше, можно ли давать еще? Первое, если же опять давать, то не стало лучше, а все прошло. Обращаю внимание. То есть эксперименты можно проводить со здоровым. Выздоровел, а мы вот сомневаемся, связан ли наш атопический дерматит с клубникой. Так вот мы выздоровели, дали одну ягодку и посмотрели. Не возникло в течение суток ничего. Значит, это не аллергическая реакция на клубнику. Но если мы засунем килограмм клубники, все может случиться. Но в этом и суть именно, я фиксирую внимание, чем именно отличается вот слово атопический дерматит от слова аллергический дерматит, хотя, кажется, разницы никакой. Вот реально врачи понимают, что такое аллергия. Если у вас есть аллергия на клубнику, она будет с вами всю жизнь, эта аллергия. А атопия, атопия, это вот до конца медицина не понимает, с чем это связано. Это некие генетические факторы, некие предрасполагающие. Это может сегодня есть реакция, а через месяц ее нет. Аллергию нельзя перерасти, а атопический дерматит очень даже можно. Но можно и довести ребенка до страшного состояния, если неправильно помогать. Как правильно, скоро все узнаем. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а каким последствиям может привести длительный атопический дерматит? Ну, вы же прекрасно понимаете, что если ребенок не высыпается, чешется, да, расчесана кожа, раны инфицируются, бактериями, чаще всего стафилококком, очень часто инфицируются грибками. Потом ребенок не может нормально двигаться, не высыпается, ребенок реально страдает. На этих местах возникают шрамы, это косметические дефекты и так далее, и так далее. Обидно, обидно только одно. Что у вас есть реальные механизмы помощи, а вы не умеете ими пользоваться. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, какие вообще принципы существуют лечения атопического дерматита? Ну вот для того, чтобы я вам как бы рассказал о принципах лечения, давайте для начала я вам вот кое-что нарисую, и это, может быть, будет чуть ли не самое главное. Если мы это сейчас поймем, то сразу легко сможем помочь нашим детям. Вот смотрите, нормальная кожа, верхний слой кожи, эпидермис, да? Вот клетки кожи. Вот здесь, над кожей, находится тонкая пленочка, так называемый липидный слой, липидная пленочка, пленочка из жира. И над этой пленкой, ребят, я рассказываю, как бы очень пытаюсь упростить все это дело, ну, чтобы, возможно, наши великие ученые потом будут нас критиковать, мне главное, чтобы сейчас разобрались вы. И вот здесь вот у нас находится вода, капли воды, молекулы воды. И вот эти молекулы воды соединены друг с другом вот неким веществом, назовем его вот X-фактор, фактор, который удерживает воду. И количество вот этого фактора, удерживающего воду, оно генетически передается. То есть люди, у которых его полно, и кожа не пересохнет никогда. Есть люди, у которых этого фактора мало. Это понятно? Понятно. Теперь представьте себе другую ситуацию. Что будет, если этого фактора мало? Точно такой же эпидермис, точно такие же клетки. Но если капли воды не соединяются друг с другом или мало вот этого X-фактора, то тогда вот в этом самом липидном слое возникают дырки. Понятно? И вредные вещества начинают действовать на кожу, а кожа через эти дырки начинает терять воду и становится чувствительной к куче гадостей. А теперь просто давайте подумаем, что надо сделать, чтобы нейтрализовать вот эту жировую пленку. Но прежде всего, что нейтрализует жир из того, чем вы пользуетесь каждый? Мыло, элементарное, да? То есть если же он грязный, ребенок, у него атопический дерматит бывает в десятки раз реже, чем у любимого, сытого и теплого. Вы понимаете? Хотя бы. А теперь представьте другой вариант. Если воздух сухой, то потери влаги выше. А мы живем в стране, где сколько времени отопительный сезон? Полгода. То есть вот если вот мы тут собрались, имеем светлокожих детей, сплошь и рядом, да? А у светлокожих детей как раз вот этого фактора мало. И мы этих детей в школе, в детском саду, в доме по полгода, минимум полжизни держим в сухом и теплом воздухе. И поскольку у него же с кожей проблемы, по 5 раз в день моем мылом, да? А потом говорим, что не дашь из еды, все не помогает. Мы то не даем, и то не даем. Но стоит приехать к бабушке в деревню, и кожа за неделю становится нормальной. И мы не можем сами понять, что изменяется у бабушки в деревне. А у бабушки в деревне нет радиатора отопления. Мы туда приехали тогда, когда закончился кто? отопительный сезон, да? И поэтому оказывается, что если мы хотя бы увлажним воздух в комнате, где мы живем, и поменяем мыло, или реже будем им пользоваться, то мы уже получим огромный эффект. И это важнее всех лекарств вместе взятых. Пока это понятно? Понятно. И теперь, когда мы примерно понимаем, из-за чего это возникает, давайте посмотрим на основные такие принципы, способы лечения атопического дерматита. Я обращаю ваше внимание, что лечение начинается с того, что мы устраняем провоцирующие факторы. Если мы эти факторы не устраняем, будем лечиться безрезультатно. Теперь вопрос, может ли врач устранить провоцирующий фактор? Может врач вам увлажнить комнату, да, правильно помыть ребенка, дать ему одежду из хлопка, которая не трет, не жмет, не давит, которая правильно стирается, которая интенсивно полощется? Не может это врач. Следующее. Поддерживающее лечение – это увлажнение кожи. То есть, если мы не можем устранить факторы, или, ну, в конце концов, ну, очень трудно зимой полгода обеспечить нормальную влажность везде. То есть, вы можете, конечно, сделать нормальную влажность в комнате, где спит ваш ребенок, но детский сад, школа – все это остаются места, где воздух абсолютно не соответствует нормам, и этим никто заниматься не хочет. Поэтому поддерживать терапию, то есть увлажнять кожу различными препаратами, о них мы еще расскажем, надо все равно. Дальше. Основа лечения, уже лечения препаратами, являются препараты, которые называются местные кортикостероиды, то есть противовоспалительные гормоны местного действия. Кроме них, в особых случаях, на самом деле я еще раз фиксирую внимание, устранили провоцирующие факторы, увлажнили кожу, убрали симптомы местными кортикостероидами, и это помогает 98% детей. Но только фиксирую внимание, алгоритм действий, именно такая последовательность. Не намазали гормоном и забыли, а устранили вредность, увлажнили кожу, обработали местными гормонами. И получили эффект, повторяю, в 98% случаев. Без диет. Без всяких глупостей, без издевательств над ребенком, без кормления кучей лекарств, без кучи анализов. Просто получили результат. Но если это не помогает, то в некоторых ситуациях используются другие лекарства. И определенные антигистаминные препараты, и некоторые варианты сорбентов, и еще кое-какие там препараты, так называемые местные и общие иммуномодуляторы. И кроме этого иногда используют ультрафиолетовое облучение. И на этом, по большому счету, лечение заканчивается. Естественно, есть еще лечение осложнений. Настоилась стафилококковая инфекция, лечим с использованием там антибиотиков общих и местных и так далее. Но в любом случае все это осуществляется лечение под руководством кого? Детского врача. И, кстати, вовсе не дерматолога. Атопический дерматит – это проблема, с которой ежедневно сталкивается любой педиатр. И лечение атопического дерматита – это первостатейная обязанность любого педиатра и любого семейного врача. Да. Добрый день, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, есть связь между атопическим дерматитом и сибарейным дерматитом? Потому что нам педиатр сказал, что это атопический дерматит, а дерматолог сказал, что это сибарейный. Атопический дерматит имеет совершенно конкретные симптомы. И перепутать его с чем-то практически невозможно. Атопический дерматит, вот просто чтобы мы все понимали, это сочетание зуда, это зуд, да, раз, это все понимают, и покраснение или воспаление кожи. Где оно находится? В тех местах, где самая тонкая кожа. Как правило, в складках, да, на внутренних поверхностях. Ну, исключение, кстати, если ваш ребенок афроукраинец. У чернокожих детей обратная реакция. У них на разгибательных поверхностях, кстати, возникает. Но у абсолютного большинства украинских детей поражаются сгибательные поверхности. Это раз. Или лицо. Или лицо, да? Дальше. Эти симптомы возникают в первые 2 года жизни. Если есть именно это в первые 2 года жизни, лицо и разгибательные поверхности, и зуд, не надо умничать. Это атопический дерматит. Лечение атопического дерматита – это не искусство конкретной Марьи Ивановны. Понимаете? Это протокол, известный врачам всего мира и эффективный в 98% случаев. Понимаете? Поэтому крайне маловероятно, что ваш ребенок попадает вот аж в эти 2%, понятно? Поэтому вам надо просто найти доктора, который знает, что протокол. То есть не надо умничать. Понимаете, есть методы лечения высокоэффективные. Мы сегодня всем о них рассказываем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ребенка очень часто волнует зуд. Я вижу, что вот в локтевых суставчиках есть легкое покраснение, но чаще всего высыпание на спине. Я так понимаю, что когда он вспотеет, вот наибольшее, он у меня ходит практически голый. Я избегаю всякой одежды лишней и тому подобное. Люблю его каждый вечер купать. Правильно ли я делаю? Потому что вода же тоже пересушивает кожу. А вот давайте тогда и начнем. И сейчас все, внимание, да, вот все. Мы рассказываем самый главный способ лечения, который никогда не сделает за вас ни один врач. Вы, точнее папа, взял себя в руки и устранил провоцирующие факторы. Он разобрался с температурой и влажностью в комнате, он поставил краник на батарею, он заработал на нормальную хлопчатобумажную одежду и так далее, и так далее. Дальше. Начинаем то, что делает мама. Мама. Поддерживающая терапия. Увлажнение кожи. Вот теперь как мама, как вы, можете увлажнить кожу своему ребенку? Для увлажнения кожи используются специальные препараты гигиенические, которые называются умным словом эмоленты. Вот это слово эмоленты. Каждая мама записала сейчас. Записала. Естественно, я не могу себе позволить произнести коммерческие названия эмолентов. Я могу только сказать, что если вы живете в полной нищете, в полной, то даже в этой ситуации вы можете использовать самый простой и доступный эмолент, который называется словом вазелин. Хотя есть препараты намного более эффективные. Итак, кто такие эмоленты? Это вещества, они бывают разные, задача которых сохранить влагу в коже. То есть вы сегодня, если у вас атопический дерматит, в интернете набрали слово «эмоленты купить в моем городе» и посмотрели список, и почитали, что о них пишут, и сравнили цены, и посмотрели объем, и изучили внимательно эту тему, и остановились на конкретном препарате. Я еще раз фиксирую внимание. Эмоленты не увлажняют кожу. Они не дают коже потерять жидкость. Поэтому наносить эмоленты надо на какую кожу? На увлажненную, да? Теперь скажите, пожалуйста, когда у ребенка кожа максимально увлажненная? Тогда, когда вы достаете его из ванны, правда? Это должна быть ванна с умеренно теплой водой. Ну, допустим, 30, 32, 33 градуса, раз. Не надо купаться более 10 минут. Потом мы достаем ребенка из ванны. И, упаси вас Боже, интенсивно его вытирать. Мы его так бегленько промокнули простынкой. И теперь самое время, не откладывая, нанести на него эмолент. Теперь я вам расскажу, как наши мамы мажут детей кремами. Они берут вот так вот на кончик пальца, выдавливают из тюбика, и вот это кончик пальца, ну максимум два кончика пальца, на всю спину они будут размазывать. Так вот, услышьте меня все. Норма эмолента на одного ребенка это 250-500 миллилитров в неделю. Услышали, мамочки? То есть ребенок, вот такой как ваш, должен за месяц получить на кожу минимум 1 литр этого крема. То есть, если вы взяли вот этот тюбик 100-граммовый, еще подумали, дорогой он или нет, и потяну я, это я к чему, что когда вы будете, девочки, покупать, то вы же смотрите, потому что если вы купили тюбик 100 грамм, то кого вы будете этим тюбиком увлажнять? Понятно, да? Мозги папе. Поэтому нормальные эмоленты выпускают и продают очень часто во флаконах по 500 миллилитров, понятно, по литру, потому что их не надо жалеть, это раз. И кроме этого, у вас всегда должен быть при себе маленький тюбик, помыли руки, помыли лицо, да, что надо делать? Подмазать. Запомнили? Так вот, я вам обещаю, что если вы будете устранять факторы вредные и увлажнять кожу хотя бы раз в день после ванны, то в течение 2 месяцев у вас с вероятностью 98% будет максимально чистая кожа. Но я хочу, чтобы вы понимали, ни один врач это за вас не сделает. Вот поэтому подумайте над этим и сделайте это. Это несложно. И я фиксирую, даже когда все прошло, если это такой детеныш, как ваш, светлокожий, блондинистый, с шилом в заднице, который потеет, то надо использовать эти препараты как поддерживающее лечение. Да, не пол-литра в неделю, но 100 грамм все равно, без этого никак. Но вы прекратите использовать когда? Тогда, когда закончится отопительный сезон, устранится главный опасный фактор, воздух станет влажным, и вы проживете без эмолентов 1/2 года. Но как только включили отопление, то у нас уже и краник на радиаторе отопления, и увлажнитель воздуха, и запас эмолентов на всю долгую зиму. Спасибо большое. Евгений Олегович, а эти вещества бывают только для детей? Или... Нет, Луиза Васильевна, они бывают и для детей, и для взрослых. Я ведь всячески подчеркивал, что женщинам нашим, для того, чтобы быть белыми и пушистыми много лет, надо тоже думать о своей коже. Потому что среднестатистическая украинская женщина ровно 1/2 года что делает? Живет в сухом и теплом воздухе, а потом к 35 годам теряет товарный вид. Что неправильно, ибо если женщина понимает, в каких условиях она должна жить, и требует от своих мужиков таких условий, то она остается белой и пушистой до глубокой старости. Понимаете? Евгений Олегович, а правда ли, что атопический дерматит проходит после загорания? Ребят, мы даже в качестве одного из факторов лечения написали там ультрафиолетовое облучение. Да? Действительно, это с незапамятных времен замечено, что ультрафиолетовые лучи облегчают течение атопического дерматита. Но, я фиксирую внимание, этот способ лечения никогда не рекомендуется врачами. Потому что абсолютно доказано, что польза ультрафиолетового облучения однозначно меньше, чем теоретически возможный вред. Ультрафиолет, который попадает еще и на пораженную кожу, воспаленную кожу, один из самых мощных факторов, который повышает риск онкологических процессов. Поэтому эти методы лечения не рекомендуются. Я, конечно, понимаю, что если ребенок с атопическим дерматитом 15 минут в день летом до 10 утра побегает на солнышке, то ничего плохого с ним не будет. Но, к сожалению, если нашей маме скажешь, что загорать можно, то он же будет 2 часа с 12 до 14 лежать попой кверху на пляже. Поэтому нельзя. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, помимо увлажняющих средств, какие средства еще надо использовать и как? Ну, главные средства, о которых мы говорим, это действительно средства, которые, как правило, назначают врачи именно. Это местные кортикостероиды. Это противовоспалительные гормоны, которые являются основой именно лечения врачами. Да? То есть увлажнить кожу может мама, хотя доктор посоветует. Устранить факторы может папа. Но лекарство, кортикостероидный препарат, назначит доктор. Главное, у всех есть множество сомнений, можно или нельзя. Поэтому главное, что мы должны понимать, это основа вашего отношения к использованию гормонов при атопическом дерматите. Польза местных кортикостероидов при правильном применении значительно превышает все возможные риски. Остается разобраться именно вам, врачи теоретически это должны знать, что такое правильное применение кортикостероидов. Итак, правильное применение. Кстати, сразу давайте, пока мы не отошли далеко от эмолентов, мы достали детеныша из ванны, да? И теперь перед нами вопрос, что мы сначала нанесем, местный кортикостероид или эмолент? Сначала мы нанесем местный кортикостероид, чтобы он непосредственно контактировал с воспаленной кожей, а потом обработаем ребенка эмолентом. Поэтому мы, как бы к окончанию купания, готовы полностью. Да? Теперь все-таки эти правила. Вы должны знать, что вот эти самые препараты, местные кортикостероиды, их очень много. Торговых названий несколько сотен. Химических названий около 50-ков. 50-ков. Все препараты, местные гормоны делятся на 7 групп по силе по силе. Есть кортикостероиды слабые, средние эффективности и очень эффективные, да, сильные. Главное правило – соответствие активности препарата степени тяжести болезни. То есть легкое проявление – то что? Легкий препарат. Средней тяжести, тяжелые, очень сильные препараты. Неудивительно, например, что один из самых слабых препаратов, например, 1% гидрокортизоновая мазь, даже в тех странах, где практически вы йод не купите без рецепта, является средством безрецептурной продажи. Вот обращаю ваше внимание. То есть это лишний раз подчеркивает его абсолютную безопасность. Продолжаем. Обрабатывать только новые высыпания. То есть если этой сыпи больше 2 дней, ее не надо обрабатывать. Обрабатывается только новое. Или то, что стало хуже, покраснело и чешется. Дальше. Применяют не чаще 2 раза в день. Тебе очень важное правило. На лицо и шею наносятся только препараты с низкой активностью. Поэтому, как правило, если по всему телу проблемы, то врач назначает несколько препаратов. Слабый и средний, например. На лицо и шею, на складки, например, да, назначают слабые препараты. На другие места можно и более сильные. Далее. В виде исключения можно препараты с умеренной активностью наносить на лицо и шею, но не более 5 дней. В области складок гормоны с умеренной и высокой эффективностью применяют максимум 2 недели. И последнее правило. Препараты с высокой активностью используют только по назначению врача. Это как бы главные правила использования кортикостероидов. Понятно, еще раз фиксирую внимание, что если нам недостаточно профилактики и увлажнения, то препараты выбирать будет кто? Доктор. Ваша задача пройти свою половину пути. Тогда доктор обязательно поможет. Я вам искренне желаю спокойных ночей, чтобы никто по ночам не чесался. Всего доброго.